Глава 17. Мирон. В особняк деда вернулся веселый. В душе гордился собой, что оставил этого очкарика с носом. Насвистывая популярный мотивчик, завалился на диван в гостиной, ожидая, пока появится Гена, полюбопытствовав, а чего же я хочу. Вот только мое желание удовлетворить было не так просто. Перед глазами мелькал образ Ритки, заставляя меня улыбаться. Будто в багажнике моей тачки лежал чемодан с деньгами, а она сама расхаживала в купальнике возле бассейна. Я бы взглянул на это. Пристально. В бинокль. Но пока наслаждался тем, что вышел из ситуации победителем. Тем более на Киселёву у меня были большие планы. Рита моя должница. А долг, как говорится, платежом красен. Вот я и собирался его с нее стрясти, да побыстрее. Между прочим, я давно не упражнялся в постели. Так почему бы и не наверстать? В темноте, в принципе, она ничего. А если накрасить, то и днем не стыдно появиться с ней где-то в приличном обществе. Но куда-то тащиться с Киселёвой я, конечно, не собирался, если только в собственную квартиру. Осталось у дедули забрать ключи и с довольным видом свалить из этого дома. Планы у меня были шикарные, но тут же растаяли, как только дед появился в гостиной, и, кажется, не в лучшем расположении духа. Вот уж прекрасно. Но и кто успел ему испортить настроение? Кто отнял у меня такую привилегию? Взлохматил челку, приподнялся с дивана, решив, что диалог с дедом лучше вести в вертикальном положении. Он только взглядом по мне мазнул, словно я предмет интерьера, и уселся в любимое кресло с газетой. Поговорили. «Но...» Спустя пару минут начал старый лис. «Я жду. Что на сей раз? Платить за бензин нечем. На мобильном деньги закончились». «Вообще-то», — поскрёб я затылок, — «мне нужны ключи от квартиры». «Зачем?» — словно издевался он, задавая подобный вопрос. «Дед, я совершеннолетний и хочу жить отдельно, тем более родители не против». «Родители», — закатил он глаза, произнеся раздраженно. «Так себе аргумент в твоем случае. Кстати», будто опомнившись, продолжил он. «Отец звонил. У него планы поменялись. Он решил уйти в монахи? Или наоборот, переехать в другую страну и собрать вокруг себя гарем?» «Приблизительно», — кивнул дедуля. «Собирай вещи. Ты улетаешь утром к нему». «Я к нему?» — икнул от неожиданности. Тряхнул головой, посчитав на миг, а может, сплю, и все это мне привиделось. Как дед себе это все представлял? Не он ли возмущался, что у меня успеваемость паршивая? Я прогульщик, и меня отчислят быстрее, чем он успеет выбрать, в каком костюме ему спуститься к завтраку. «Да, чемодан ждет тебя наверху. И, наверное...» — вздохнул он. «Прихвати свою подружку. Отец ждет встречи. Ну и внуков, конечно». Стоп!» — замахала руками перед своим носом. «Какие внуки? Какая подружка?» «Ну, та симпатичная, что была недавно у нас». «Она не полетит», — уверенно заявил я, зная наперед, что Ритка заортачится. Да и я сам не очень-то горел желанием лететь к отцу. Он, конечно, мне не чужой, но долго находиться в одном пространстве мы не могли. Я для него слишком раздолбай. А он пытался наверстать упущенное и научить меня уму-разуму. Поздно. Очень поздно. Я вырос, и теперь дрессировке не поддавался. «Почему?» — поинтересовался дед, поправив очки на переносице. «Потому что она зубрилка», — развел я руками. «И ее строгая бабуля не отпустит. Там дамочка тебе 100 очков вперед даст». «Серьезно?» — улыбнулся дед, кажется, по-настоящему испытывая любопытство. «Разберемся. Я за свою жизнь столько дам очаровал, что уж с одной ворчливой старушкой точно справлюсь». «Дед», — обратился я к нему, усевшись напротив. Пытался понять цель визита к отцу в середине семестра, да и старого хитреца хотелось вывести на чистую воду. «С чего это ты такой добрый?» «Погода хорошая», — пожал он плечами, сообщив, что мне следовало бы поторопиться. «К тому же я сегодня в 5-й раз переписал завещание», — щелкнул он костяшками пальцев. «Намек, надеюсь, понят? Ну и посмотрим, как воспримет тебя отец. Покажи свои лучшие стороны». «А девочка твоя милая. Не упусти такую принцессу». «Да уж, попал». «Нет, я не против прогулять пары, полежать под пальмой, потаращиться на полуголых девиц на пляже. Но что делать с Киселёвой? Подружка. Да она мне черепную коробку вскроет циркулем, если я ей сообщу обо всем этом. Особенно если заикнусь по поводу свадьбы. Как сделать, не понимал. Ритка же в штыки все наверняка. А бабуля ее. Голова шла кругом, я ни черта не мог обосновать даже для самого себя. Отец с дедом то ли с ума сошли на пару. Ну, Гена-то пальцем не раздавишь, то ли просто решили поиздеваться. Возможно, истина была где-то рядом. Но я даже заморачиваться не стал с вещами. Сел за руль и рванул к Киселёвой. Надо было уговорить эту зануду. Камилла бы с радостью полетела, конечно. И замуж бы выскочила, боюсь, даже за моего деда. Главное, он был богат. Но дедуля сделал себе зарубку, что эта мышка Рита — моя подружка. И теперь уже с крючка мне не сорваться. «Ладно», — ударил ладонью по рулю. «Вернемся и скажу, что Ритка меня бросила». Пришла замечательная мысль в голову. «Неделю уж как-то с ней перекантуемся там. Отец поверит, что она моя девушка. Мы планируем свадьбу, перестанет зудеть, и я снова окажусь при бабках, от которых будут трещать карманы». Вот это меня воодушевило, кстати. Я четко представил данную картину, потому к Киселёвой приехал оптимистом. Она, конечно, сопротивлялась, едва ногами не топала, и на все у нее имелись отговорки. Но я тоже не лыком же шит был. Схитрил, да. Про брак пытался молчать. Зачем сейчас-то? Потом обрадовать успею. В самолете или лучше уж сразу на месте. Зато вроде проблему одну решил, и теперь оставалось только дождаться рейса. Уверен был, что она приедет в аэропорт. Главное — визуализация. А я целых полтора часа этим и занимался, сидя в неудобном кресле и рассматривая остальных пассажиров. «Я тебя ненавижу», — раздался знакомый голос над ухом. «Знаешь, на что мне пришлось пойти ради всего этого?» Не мог скрыть довольную ухмылку. «Да, птичка, ты попала в селок. Я тоже по тебе скучал, детка», — зевнув выдал, наблюдая, как Ритка сморщила нос. «Ничего, малышка, ты привыкнешь. Всего-то неделя. Только ты и я, и 150 гостей на этой чертовой свадьбе». «Селезнёв, ты...» — вздохнула Рита, подыскивая, видимо, приличные слова. Но даже у нее в этот раз не вышло. «Да, я такой», — раскинул руки. «Но у тебя будет шанс узнать меня получше и передумать». «Ни за что!» «Да брось, тебе нужны бабки, мне нужны они тоже. Но я готов делиться. Всего 7 дней, и все. Разбежимся, разлетимся, и больше не пересечемся. Ну, почти. Универ не в счет». «Обещаешь?» Склонив голову в бок, посмотрела она на меня с недоверием. Будто я ее обдурить хотел. Да с чего? А у самого едва пальца не свело, пока скрещенными держал их за спиной. «Дьявол, Киселёва, ну чего ты такая вредная?» «Конечно. Чтобы я лапшу вешал тебе на уши? Не бывать такому. Компаньону все-таки». «Смотри мне», — продемонстрировала она кулак в тот самый момент, когда началась регистрация на рейс.